Высшая цель спасает. Чем жить? Зачем жить, если не нашел счастья и любовь? А лет уже много. Ответ в самой жизни. Вы дожили до своих лет. Выпало такое преимущество — счастье. Ведь многих уже нет. Вспомните, сколько людей ушло раньше нашего возраста. А вы здесь. Ведь зачем-то вас оставили в живых? Кьеркегор писал о третьей стадии жизни — духовной, религиозной, когда человек должен посвятить себя высшим ценностям. Это третий этап жизни. Если человек это понял и к этому пришел, значит, он на верном пути. Теперь надо искать смысл своей жизни в высших духовных ценностях, в религии, в великих идеях и великих делах, в милосердии, в знании. Пора вносить свою лепту в книгу жизни. Недаром ты одинок, свободен, здоров, хочешь любви, которой не изведал. Зачем ты здесь? Зачем дожил до своих лет? Зачем тебе сохранили жизнь? Значит, есть смысл и цель, есть задача жизни. И надо ее найти, реализоваться. Еще есть время и возможности. Но надо прекратить думать только о себе, перестать искать других только для того, чтобы тебе стало комфортнее. Высшая цель. Вот что спасает и наполняет смыслом. Такова моя философия жизни. Впрочем, можно продолжать искать того, кто полюбит и обеспечит потребности. Выбор делает сам человек — повернуть или идти дальше той же дорогой.